Снежана Каримова. Растущая луна. Посвящение. Эту туманную историю посвящаю Мисе Корге, моему полноправному соавтору и гавкающему другу. Миса, помахивая рыжим хвостом с белой кисточкой, водила меня по всем тропинкам истории, наталкивала на сюжет, показывала тайные места. Заброшенный сад и колодец с мшистым драконом. Заросли ночной свечи, паутинный телефон и стайки белых мотыльков, вылетающих из травы, были найдены благодаря ей. Вот только писать Миса не может, потому что у нее лапки. Поэтому возьму эту роль на себя. Глава первая. На краю города, на краю леса. Утро луны начиналось всегда одинаково. И даже это, перевернувшее всю ее осень, казалось сначала совершенно обычным. В 6 часов утра, без всяких будильников, лисичка, которая на самом деле была рыжей собачкой породы корги, запрыгнула на постель, ткнулась холодным носом в щеку девочки и сказала «Уарр!», что означало «Вот и пришел новый день. Пора идти на улицу, нюхать кусты». Лу схватила лисичку, прижала к щеке нежное бархатное рыжее ухо и пробурчала. «Дай еще поспать, собачече». Но корги брыкалась короткими белыми лапами, хрюкала поросенком и покусывала пальцы луны. «Вставай, вставай, человече!» «Ладно, встаю». Лу вылезла из-под одеяла, быстро прошлепала босиком на кухню, включила электрический чайник и отправилась умываться. Из зеркала на нее сонно смотрело лохматое нечто 10 лет. Луна быстро прошлась расческой по светлым, почти белым волосам, которые ее дядя Артаир, младший мамин брат, называл «лунными». Почистила зубы и побежала обратно в комнату одеваться. Она натянула плотные черные колготки, свободные серые в мелкую клетку шорты и голубой свитер. Подворачивая длинные рукава свитера, Луна шагнула от углового шкафа к комоду. Это был комод ее сокровищ. Целый комод, набитый вязаными шапками, шарфами, варежками. И, конечно же, носками и гольфами. У Луны была целая коллекция, и она всегда на празднике просила бабушку связать еще что-нибудь в подарок. Выбор носков – самое важное утреннее занятие. Можно забыть собрать рюкзак, не выпить какао или не позавтракать. Можно опоздать куда угодно, но торопиться с выбором носков нельзя. Они задают тон и цвет всему дню. Луна выудила длинные яркие полосатые носки. Для поднятия настроения в пасмурное сентябрьское утро. Надела, собрала гармошкой на щиколотках и посмотрела на лисичку. Та рылась в деревянном ящике со своими игрушками. Выбор меча для утренней прогулки не менее важен, чем выбор носков. Луна вытащила из-под стула свой маленький прогулочный рюкзак. Положила в него дневник трав и небольшой полотняный мешочек, который был чем-то набит. И тихо прошла на кухню. Она взяла термос, кинула внутрь щепотку травяного сбора из большой жестяной банки и аккуратно налила кипяток из чайника. Травяные сборы Луна готовила сама. Все лето собирала цветы, травы и листья на даче. Привозила домой и закладывала зеленый улов в электрическую сушилку, которую ей на день рождения подарили родители 2 года назад. В свой дневник трав Лу аккуратно записывала все собранные за сезон растения и любимые их сочетания в сборах. Сегодня у нее был чай из листьев малины, смородины, сушеных ягод клубники и цветков клевера. Закончив возиться с термосом, Луна сделала пару бутербродов и положила в пластмассовый контейнер. Лисичка запрыгнула на табуретку, поставила передние лапы на стол и заглянула в глаза хозяйке. «Я про тебя помню», – тихо сказала Луна. Мама еще спала, поэтому она старалась не шуметь. Лу открыла шкафчик и взяла с полки большую коробку. На ней был изображен пес с огромными жадными глазами, хватающий на лету печенье в виде косточки. Лу зачерпнула из коробки большую горсть галет и положила в карман шорт. «Теперь довольна?» Лисичка одобрительно вильнула рыжим с белой кисточкой хвостом, спрыгнула с табуретки, взяла в зубы мяч и зацокала по ламинату в прихожую. Луна запихнула в рюкзак термос и контейнер с завтраком. Она была готова. В прихожей надела ботинки, и вот подружки уже бегут вниз по лестнице. Лу открыла подъездную дверь, и лисичка исчезла в кустах по своим собачьим делам. Луна, стоя на крыльце дома, широко зевнула и даже не прикрыла рот рукой, как ей всегда наказывала мама. В такую рань во дворе все равно никого не было. Даже голуби еще спали. Луна тоже, как и все лунные существа, не любила утро. Но она же просила собаку и обещала маме, что будет сама по утрам гулять с ней перед школой. Вот и гуляла, пока мама досматривала сны. Луна выудила из кармана пакетик для собачьих дел и пошла вслед за лисичкой. Та уже вопросительно глядела. «Куда сегодня направимся, человече?» «Сегодня у нас ответственное утро, собачече», — сказала Луна. «Ведь сегодня важный праздник – осеннее равноденствие. День становится короче ночи, а значит, на землю приходят разные духи. Бу!» Луна выставила вперед руки и зашевелила пальцами. Лисичка задорно смотрела на хозяйку. Она не боялась духов. «Недобрые духи», – уточнила Луна. «И нам пора собирать обереги, чтобы спокойно пережить эту зиму. Мы с тобой сегодня должны найти счастливый камень, нарвать рябины, сварить тыквенный суп и зажечь свечку. Начнем с камушка. Как думаешь, где нам его искать? В саду? У мшистых драконов?» Лисичка гавкнула «да» и побежала знакомой дорожкой. Луна улыбнулась. «Определенно. Лишний час сна в теплой постельке – это маленькая цена за рыжего друга, который готов участвовать во всех твоих затеях». Лу долго выпрашивала щенка. Она показывала маме картинки, на которых корги были похожи на буханки хлеба. Мама умилялась, но не сдавалась. В выходные дни, когда семья выбиралась на долгую прогулку, Лу принималась громко фантазировать, как же было бы здорово, если бы впереди на коротких лапках бежал добродушный, всем улыбающийся пес. «Собаки делают мир добрее, а людей счастливее», – убеждала Луна родителей. Она была просто уверена, что на Новый год под елкой найдет рыжего щенка с красным бантом, как в роликах в интернете. Ведь родители редко отказывали ей. Но под елкой ее ждал смартфон. Самый простенький, чтобы особо не увлекалась этими самыми роликами. Были и еще подарки, все неодушевленные. Но Луна решила не сдаваться. И если семья выбиралась в кафе, то Луна соглашалась только на те, куда можно было с собакой. Она представляла, как и сама будет приходить, садиться за столик, а будущий друг усаживаться под ее стулом. Официант принесет ей травяной чай, а для питомца – миску с водой. Как-то, заказав в кафе эклер, Лу решила, что и своего щенка назовет так же. «Почему?» – спросил папа. Хотя, вглядевшись в пирожное, уже сам знал ответ. «А разве не похоже?» «Это белый животик», — Луна ткнула в глазурь. «И поджаристая спинка», — она перевернула пирожное. «И оно длинное!» Папа засмеялся. «И правда». А потом серьезно добавил. «Ты так хочешь собаку?» Лу кивнула. «Очень». «И готова сама перед школой выгуливать ее по утрам?» спросила мама. «Потому что я пас». «Готова». «И бегать по 5 раз на улицу, пока щенок маленький, и убирать дома и во дворе какашки», подхватил папа. «Готова». «И стричь когти, чистить ему зубы, мыть лапы. А еще заниматься на собачьей площадке и играть с ним, когда даже нет настроения». Лу улыбнулась. «Вы же как-то справились со мной. Я тоже не подведу». Папа задумчиво почесал щетину на подбородке. «Девушка, ты у нас самостоятельная. Может, что-то из этого и получится». Мама все еще смотрела скептически. «Но ты понимаешь, что одна не справишься. Мне придется заботиться о щенке, пока ты в школе. А если щенок заболеет, папа повезет его в звериную больничку». Об этом Луна не задумывалась. «Да, ты права», – тихо согласилась она, признавая свое поражение. Мама и папа переглянулись, и мама осторожно сказала: «Но, кажется, мы готовы тебе помочь». В мае Лу исполнилось 10. В праздничное утро она ожидала услышать цоканье коготков по полу, но вместо этого получила папку с распечатанными листами. «Что это?» – не поняла Луна. «Для своих чаев ты имеешь инструкцию. А это инструкция к щенку», – сообщил папа. Такого в роликах не было. Но Луна уже давно поняла, что реальная жизнь отличается от интернетной. «Тут о прививках, кормлении, игрушках. Я не вникал особо, но я же не хочу собаку». «Это передал заводчик. Даю тебе месяц, чтобы выучить». «И еще одно условие. Целый месяц ты будешь вставать в 6 утра и на час идти гулять. Даже в выходные и в летние каникулы. Идет?» «Вы дарите мне на день рождения собаку?» – уточнила Луна. «С условиями», – напомнил папа. Луна опустила взгляд на бумаги и выхватила одно слово – «лисичка». «Ее, того неведомого еще щенка, зовут Лисичкой». «Я согласна!» – воскликнула Луна. «С завтрашнего дня начинаю!» И утром следующего дня она растерянно стояла на улице, нахохлившись и не зная, что ей делать. Родители наблюдали за ней из окна. Из дома напротив вышел сосед, упитанный и кудрявый. С ним вышел и его пудель Уголек, такой же кругленький и кучерявый. Они с удивлением посмотрели на юную соседку. «Все в порядке?» – спросил хозяин пуделя. «А можно мне с вами по утрам гулять?» – в ответ спросила Луна и виновато добавила. «Месяц. Я тоже хочу собаку». Сосед перевел взгляд на окна дома. Родители помахали ему. Он переглянулся с Угольком. «Обычно мы так рано не гуляем, но раз только месяц...» И кивнул Угольку. «Поддержим». Вместо ответа пудель забегал вокруг Луны и завилял хвостом. Через месяц сосед с уважением жал Луне руку. «Ты молодец. Я бы в 10 лет так не смог бы». Он посмотрел на Уголька. «Хотя, если бы тогда знал, что у меня будет именно он, ради Уголька я готов на многое». «Ее зовут Лисичка», — поделилась сокровенным Луна. «Надеюсь, что скоро все познакомимся», — обнадежил сосед. И вот утром выходного дня папа привез Лисичку. Без банта, потому что это член семьи, а не подарок. И Лисичка нисколько не походила на эклер. Она была рыжей-рыжей, с длинным хвостом, который свисал до самого пола, с темными глазами, словно подведенными черным карандашом, совсем как у фанатов тяжелого рока, и большими смешными ушами. «Лисичка!» — воскликнула Лу. Щенок повернул голову и посмотрел на нее. «Вот что мне еще дала заводчица». Папа протянул Луне резиновый мяч. Лу кинула игрушку. Щенок повернул ушастую голову и ринулся за мячом. Схватил зубами и принес Луне, виляя длинным хвостом. И тут Луна разревелась. Заливаясь слезами, она бросилась. Нет, не к щенку, а к инструкции. «Я все буду делать правильно!» — воскликнула она, хватая листы. Мама развернула к себе Луну и обняла. «Мы все будем делать правильно. Но главное – это любить ее. Иди познакомься с ней». Она подтолкнула Луну к недоумевающему щенку. Луна села перед ним на коленки, протянула к нему руки и сказала: «Я буду заботиться о тебе, обещаю». Лисичка завиляла хвостом, полезла на руки и попыталась лизнуть Луну в нос. Лу больше не плакала, теперь она смеялась. И если бы папа снова спросил бы: «Ты точно готова ухаживать за щенком и рано вставать по утрам?» Луна без сомнений также ответила бы «да». Сколько нового она узнала за это лето. Исходила незамеченных ранее тропок. Нашла вот заброшенный сад, а в нем старый мшистый колодец. Правда, мама наказывала гулять только во дворе у дома. Лу кивала, но сразу забывала о запретах, когда ступала на деревянный мостик через овраг. Это была граница города. Да, их многоэтажка-новостройка стояла на самом краю города. И на краю леса. Лу и лисичка перешли через мост. Луна достала мешочек и вытряхнула его содержимое под сосну. Из мешочка выпал небольшой пестрый камень, сушеные ягоды рябины и труха от листьев. «Все обереги, которые за год потеряли силу, мы вернули природе», — сказала Лу. «Пора искать новые». Она посмотрела вперед. «Какое сегодня туманное утро! Но скоро туман должен разойтись, так что идем». Впереди, над темной тропинкой через лес, клёны, березы и липы смыкали ветви, образуя туннель, конца которого не было видно из-за тумана. А дальше от дороги росли сосны, дикие яблони, рябины, дубы, орешник. Это было странное место. Словно на краю города каждое дерево выставило по стражнику, и получился этот лес. Но мама говорила, что просто раньше здесь были дачи и сады, пока город не оттеснил их. Этот лес был небольшим, а за ним начинался пустырь, на котором гуляли с собаками жители окрестных домов. И здесь, перед луной, как перед богатырями в былинах, вставал выбор, куда пойти. Налево, направо или прямо? Направо пойдешь, вдоль кромки леса, и попадешь к дереву палатки. Оно покосилось, будто его ветви унесло ветром в одну сторону. Может, дерево хотело улететь вслед за дикими гусями, но не смогло. Так и росло, опустив в ветви руки, уставшее и отчаявшееся. Но луна любила это дерево. У его основания лежало бревно, на котором можно было сидеть, спрятавшись под навесом из листьев, как в домике. Поэтому Луи называла его «деревом-палаткой». Однажды летом Луна пришла под дерево-палатку с Артаиром. Они сидели на бревне и рассматривали голубые стеклышки неба, застрявшие в листве, пока лисичка рядом копалась в корнях дерева, пытаясь вырыть мышь. «Словно витраж», — сказал Артаир. «Витраж?» — переспросила Луна. «У Алисы в кафе тоже есть. Помнишь круглое окно, на котором ветки с яблоками из цветного стекла? Я как раз сделал возле этого окна ее портрет. Мой любимый. Луне нравилось, когда Артаир рассказывал про Алису. А он в последнее время говорил о ней постоянно. «Влюбленные дураки, они такие», — хихикала мама. «Я тоже хочу фотографироваться у витража», — громко сказала Лу. И даже лисичка отвлеклась от своего дела и посмотрела на подругу. «Давай я лучше сфотографирую тебя здесь, среди настоящих веток и листвы», — предложил Артаир. «А еще лучше на пустыре ближе к вечеру. Как ты бежишь в траве среди бледных мотыльков, словно их принцесса. Думаю, получится здорово. С твоими-то волосами. И назову это фото «Растущая луна». Или лучше «Принцесса мотыльков». «Как скажешь, босс», — протянула Луна без энтузиазма. «Ты фотограф, ты так видишь. В мотыльках так в мотыльках. Их тут как снега зимой». На пустыре и правда было много бабочек. И если Луна выбирала дорогу прямо, то как раз приходила на дикое поле. Луна не боялась пустыря. Знала тут всех гуляющих и перегладила всех собак. А еще любила сойти с узкой утоптанной тропинки и забраться в траву. Идти и глядеть, как из-под ног вылетают мелкие пыльно-белые мотыльки и садятся впереди на расстоянии шага, чтобы тут же взметнуться вновь. Лисичка, конечно, следовала за ней по пятам, и перемещение рыжей подруги в траве Лу угадывала только по белому кончику хвоста. «Принцесса мотыльков – это не принцесса в розовом платье с блестками», – добавил Артаир. «Как думаешь, она дух?» – спросила Луна. «Кто?» – не понял Артаир. «Принцесса мотыльков». Артаир пожал плечами. «На самом деле я не разбираюсь в принцессах». «Я тоже. Я люблю сказки о ведьмах и драконах. Но если она дух, то надо будет сделать от нее оберег, раз уж она живет рядом с домом». Луна на всякий случай записала в свой дневник трав. «Принцесса мотыльков». Артаир посмотрел на племянницу с уважением. «А ты практичная. Но принцессы обычно не злые, просто вредные. Хотя я тоже люблю больше драконов, чем принцесс». Луна было хотела рассказать дяде о своем тайном месте с убежищем дракона, но промолчала. Даже лучшему другу не стоит выдавать все секреты. Тем более мама запрещала ей бывать там. Но если выбрать левую дорожку, то можно было прийти к заброшенному саду возле сгоревшего дома. Здесь росли старые, неухоженные, и поэтому такие корявые и прекрасные яблони и груши. Кучками цвели желтые высоченные топинамбуры, пониже какие-то оранжевые цветы, а кусты смородины утопали в сиреневых звездочках диких астр. По уцелевшей стене разрушенного дома взбирался девичий виноград, а остатки беседки опутывал хмель. Но больше всего Лу нравился старый засыпанный колодец, который внутри порос мхом. Лу верила, что мох на дне колодца – это спинка дракона. Уж слишком он был плюшевый и притягательный на вид. Мшистый дракон спит на дне колодца и, наверное, охраняет сокровища или вход в подземелье, или и то, и другое. С одной стороны, кирпичная стена колодца разрушилась почти до земли. Луна садилась на остатки кирпичей, доставала термос, контейнер с бутербродами и завтракала. Вот и сегодня она налила чай в стакан-крышку и поставила рядом, чтобы травяной сбор немного остыл. Лисичка юркнула дальше в сад. Из-за тумана она сразу пропала из виду. «Лись!» – позвала девочка. «Не уходи далеко, я тебя не вижу. Такой туман!» Корги вернулась с камушком во рту и бросила его к ногам подруги. «Не таскай камни, испортишь зубы», — погрозила пальцем Луна.

иначе. Мне нужно искать обереги, я помню. Спасибо». Она полезла в карман и протянула лисичке несколько галет. Корги мгновенно слизнула угощенье. «А теперь я тоже позавтракаю». Лу достала свой дневник трав и принялась листать его, держа в другой руке бутерброд. Больше всего на свете Лу любила изучать магические свойства трав. Дома у нее было много гербариев. Она не могла пройти мимо красивого листика или цветка. Папа дарил ей книги по ботанике, а все знакомые привозили из отпусков в качестве сувениров разные орехи, плоды и семена. Мама звала комнату Лу бурундучьим гнездом, а сама Луна предпочитала считать ее уголком зеленой ведьмы. Она вела дневник трав в толстом блокноте, с внутренней стороны которого Лу приклеила прозрачные кармашки для особо ценных находок. Во время прогулок она иногда срывала цветок и вкладывала прямо в дневник. Поэтому некоторые листы были в коричневых, зеленых и желтых пятнах от пыльцы и сока. В дневник Лу записывала все самое важное. Рецепты травяных сборов, обряды, ритуалы зеленых ведьм. Сюда она заносила магические названия трав. Подорожник звался языком гадюки. Гвоздика – цветком висельника, зверобой – травой призрака, а ива – деревом чар. Лу откусила большой кусок бутерброда и полистала дневник. «Так, Лися, сегодня мы должны нарвать рябины». Луна нашла нужную страницу и зачитала. «Рябина, собранная в день осеннего равноденствия, спасает от нечистой силы и ночных кошмаров». Лися почесала задней лапой ухо и посмотрела на подругу. «Человече, хватит есть, пойдем играть!» Лу отхлебнула из крышки стакана. Прохладным утром чай остывал быстро. Она выпила травяной сбор, отряхнула руки, сунула дневник, термос и контейнер в рюкзак, а лисичка уже крутилась рядом с мечом в зубах. «Да, давай поиграем!» — согласилась Луна. Лисичка бешено завертела хвостом, словно собиралась взлететь. «Ну, пес-вертолет, неси!» Лу стала кидать мяч, а иногда не отдавала его сразу и сбегала, прячась за старыми грушами. Но лисичка, поиграв совсем немного, что было на нее не похоже, вдруг стала оглядываться по сторонам, навострив уши. Туман становился все гуще. «Странно», — сказала Лу, держа в руках мяч. «Обычно этот утренний туман к концу нашей прогулки рассеивается». Почему-то по спине побежали мурашки. «Пойдем лучше отсюда». Она подхватила рюкзак. «Надо забрать еще новый обережный камень». «А где он?» Лу огляделась по сторонам, но камушек, который лежал у кирпичной стены колодца, исчез. Она пожала плечами. «Ну ладно, найдем другой. Потом, днем. А то сейчас мне что-то не по себе. Да и в школу пора». Она быстро пошла вон из сада, потянув за собой корги. Лисичка все оглядывалась по сторонам, как будто кого-то чуяла. И это была не мышь. И Лу тоже не покидало ощущение, что в заброшенном саду, кроме них, находился кто-то еще.